Глава 14. Фойл очнулся в темноте. Он был замедлен. Полное истощение свидетельствовало. В бессознательном состоянии он находился под ускорением. Либо иссякла батарея, либо... Он по миллиметру продвинул руку к спине. Батарея исчезла. Ее кто-то удалил. Фойл ощупывал себя дрожащими пальцами. Он лежал в постели. К ней его привязывали ремни. Вокруг него гудели вентиляторы и кондиционеры, пощелкивали и жужжали сервомеханизмы. Корабль находился в свободном падении. Фойл отстегнул ремни, оттолкнулся локтями и взмыл в воздух. Он парил в темноте, тщетно надеясь нашарить выключатель или кнопку вызова. Его руки наткнулись на графин с рельефными буквами на стекле. Он прочитал их кончиками пальцев. В-О-Р-Г-А. Ворга. Дверь каюты открылась. Из светлого помещения с роскошной обстановкой выплыла какая-то неясная фигура. «На этот раз мы тебя подобрали», — услышал он голос Оливии Престейн. «Оливия? Да. Значит, это правда?» «Да, Гулли», — Фойл заплакал. «Ты очень слаб», — прошептала она. «Ложись». Она выплыла с ним в соседнее помещение и уложила его в шезлонг, пристегнув ремнями. Шезлонг еще хранил тепло ее тела. «Ты находился в таком состоянии 6 дней. Мы не думали, что выживешь. Тебя покинули силы, прежде чем хирург нашел эту батарею на спине». «Где она?» — выдавил Фойл. «Можешь взять ее в любой момент. Не волнуйся, дорогой». Он пристально посмотрел на Оливию. Его снежная дева. Его возлюбленная принцесса. Белая шелковая кожа, слепые коралловые глаза — тонкие коралловые губы. Она коснулась его влажных щек надушенным платком. «Я люблю тебя», — сказал он. «Тссс, знаю, Гулли». «Ты все знаешь обо мне. Давно?» «Я знала, что Гулли Фойл — мой враг с самого начала. Однако до нашей встречи я не догадывалась, что это Формайл. Ах, если бы я только знала раньше, сколько бы удалось спасти. Ты знала и смеялась надо мной. Нет. Была рядом и давилась смехом. Была рядом и любила тебя. Нет, не перебивай. Дай мне сказать. Я стараюсь быть рациональной, а это нелегко». Мраморное лицо озарделось румянцем. «Я не играю с тобой. Я выдала тебя своему отцу. Да. И через час поняла, что люблю тебя, что совершила ошибку. Теперь мне приходится расплачиваться. Тебе незачем знать». «Ты рассчитываешь, я поверю?» «Зачем же тогда я здесь я?» Она слегка задрожала. «Почему я последовала за тобой? Это кошмарная бомбежка. Еще пару минут, и ты был бы мертв, если бы мы тебя не подобрали. От твоей яхты ничего не осталось. Где мы сейчас? Какая разница? Я тяну время». «Время? Для чего?» «Чтобы собраться с силами». «Мы на орбите вокруг Земли. Как вы нашли меня?» «Я знала, тебе нужна Линдси Джойс, и взяла один из отцовских кораблей. Это оказалось Ворга». «Ему известно?» «Ничего ему не известно. У меня своя жизнь, и он в нее не вмешивается». Фойл не мог отвести от нее глаз, и в то же время ему было больно смотреть на нее. Он жаждал и ненавидел. Жаждал изменить содеянное и ненавидел правду за то, что она есть. Он гладил ее платок дрожащими пальцами. «Я люблю тебя, Оливия. Я люблю тебя, Гулли, враг мой». «Ради бога!» — взорвался он. «Почему ты это сделала?» «Что? Ты требуешь извинения?» — повысила голос она. «Я требую объяснения. От меня ты его не услышишь». «Кровь и деньги», — сказал твой отец. И он прав. «О, дрянь, дрянь, дрянь!» «Кровь и деньги, да. И я не стыжусь этого». «Я тону, Оливия. Кинь мне хоть тростинку». «Тони. Меня ведь не спасал никто». «Нет-нет, все не так, не так. Подожди, мой милый, подожди». Она взяла себя в руки и заговорила спокойно и очень нежно. «Я могу солгать, Гулли, любимый, и заставить тебя поверить, но я буду честной. Объяснение очень простое. У меня есть своя личная жизнь, у всех она есть, и у тебя в том числе». «Какая же жизнь у тебя? Ничем не отличающаяся от твоей, от любой другой». «Я лгу, обманываю, уничтожаю, как все мы. Я приступаю закон, как все мы». «Ради чего? Денег? Тебе они не нужны?» «Нет. Власти? Могущества? Нет. Тогда зачем? Она глубоко вздохнула, как будто признание мучило ее страшно. Чтобы отомстить. За что? За мою слепоту, проговорила она низким голосом. За беспомощность. Меня следовало убить в колыбели. Известно ли тебе, что такое быть слепой? Быть зависимой, искалеченной, бессильной. Если ты слепа, пускай они будут еще более слепы. Если ты беспомощна, раздави их. Отплати им. Всем им. Оливия, ты безумна. А ты? Я люблю чудовище. Мы оба чудовища. Нет. Нет? Ты не чудовище? Она вспыхнула. Что же ты делала, если не мстил, подобно мне, всему миру? Что такое твоя месть, если не сведение счетов с невезением? Кто не назовет тебя безумным зверем? Говорю тебе, мы достойны друг друга, Гулли. Мы не могли не полюбить друг друга. Ее слова ошеломили его. Он примерил на себе пелену ее откровения, и она подошла, облегая туже, чем тигриная маска на его лице. «Мерзкий, извращенный, отвратительный негодяй», — произнес он. «Зверь, хуже зверя». «Это правда. Я действительно ничем не лучше тебя, даже хуже. Но Богу известно, я не убивал 600 человек». «Ты убиваешь 6 миллионов». «Что?» «Возможно, больше. У тебя есть что-то, необходимое им для окончания войны». «Ты имеешь в виду пире?» «Да». «Что это? Что за миротворец, эти 20 фунтов чуда?» «Не знаю. Знаю лишь, он им нужен отчаянно». «Мне все равно». «Да, сейчас я честна. Мне все равно. Пускай гибнут миллионы. Для нас с тобой это ведь не имеет значения. Ведь мы стоим выше всех, Гулли, и сами творим мир. Мы сильны. Мы прокляты. Мы освящены. Мы нашли друг друга». Внезапно она рассмеялась и протянула руки. «Я спорю, когда в этом нет нужды. Приди ко мне, любимый. Где бы ты ни был, приди ко мне». Он сперва коснулся ее, потом обнял, сжал, стал яростно целовать и тут же выпустил. «Что, Гулли, милый мой?» «Я больше не ребенок», — устало произнес он. «Я научился понимать, что в жизни нет ничего простого. Не бывает и простых ответов. Можно любить и презирать. Ты заставляешь меня презирать себя». «Нет, дорогой». «Всю свою жизнь я был тигром. Я выдрессировал себя, дал себе образование, сам тянул за свои тигриные полосы, отращивая еще более мощные лапы и острые клыки, становясь еще более быстрым и смертоносным». «Ты сейчас такой. Ты такой. Самый смертоносный». «Нет, нет. Я зашел чересчур далеко. Я миновал простоту. Превратился в мыслящее существо. Я смотрю на себя твоими слепыми глазами, любовь моя, которую презираю, и вижу, тигр исчез». «Тигру некуда деваться. Ты обложен, Гулли, Даггенхемом, разведкой, моим отцом, всем светом». «Знаю. А вот со мной ты в безопасности. Мы оба в безопасности. Им никогда не придет в голову искать тебя рядом со мной. Мы можем вместе жить, драться, уничтожать их». «Нет, только не вместе». «Ты что?» — вновь вспыхнула она. «Все еще охотишься за мной? Дело в этом? Еще жаждешь мести? Ну так давай, мсти, вот я, ну уже». «Нет, с этим покончено». «А, я знаю, что тебя беспокоит». Она мгновенно стала опять ласковой. «Твое лицо. Ты стыдишься своего тигриного лика, но я люблю его. Ты горишь так ярко. Ты горишь сквозь слепоту. Поверь мне». «Боже мой, какая пара кошмарных чудовищ!» «Что с тобой случилось?» — потребовала она. Она отпрянула, сверкая незрячими глазами. «Где человек, который стоял возле меня во время рейда? Где бесстыжий дикарь, который...» «Пропал, Оливия. Ты потеряла его. Мы оба потеряли его». «Гулли». «Да, да. Но почему? Что я сделала?» «Ты не понимаешь, Оливия». «Где ты?» Она потянулась, коснулась его и приникла к нему. «Послушай меня, милый. Ты устал, обессилен. Вот и все. Ничего не пропало». Слова лились из нее бессвязным потоком. «Ты прав. Конечно, прав. Мы были плохими, отвратительными. Сейчас все позади. Ничего не потеряно. Мы были испорчены, потому что чувствовали себя одинокими и несчастными. Теперь мы нашли друг друга и можем спастись. Будь моей любовью. Всегда. Вечно. Я так долго ждала тебя. Ждала, надеялась и молилась». «Нет, ты лжешь, Оливия, и знаешь это. Ради бога, Гулли». «Опускай воргу, Оливия». «Вниз?» «Да». «Что ты собираешься делать? Ты сошел с ума. Они же гонятся за тобой по пятам, ловят тебя. Ждут, пока ты угодишь им в лапы. Что ты собираешься делать? Думаешь, мне просто? Я все еще одержим, и мне не вырваться из плена. Но теперь в седле иная страсть. И шпоры жгут, черт их подери. Жгут невыносимо. Он подавил ярость и совладал с собой. Взял ее руки в свои и поцеловал ладони. «Все кончено, Оливия», — тихо произнес он. «Я буду любить тебя всегда. Вечно». «Подытожим», — мрачно изрек Даггенхем. «В ночь, когда мы нашли Фойла, нас бомбили. Мы потеряли его на Луне, обнаружили через неделю на Марсе. Нас опять бомбили. Мы опять его потеряли. Прошла еще неделя. Предстоит очередная бомбежка. Венеры, Луны, снова Земли. Кто знает. Мы же знаем одно. Еще один рейд без возмездия, и всем нам конец». Золото и слоновая кость убранства звездного зала замка Престейна еще больше подчеркивали напряженность его лица, напряженность лиц всех трех присутствующих. Ян Кьёвилл тревожно нахмурился. Престейн крепко сжал тонкие губы. «И еще одно нам известно», — продолжал Даггенхем. «Мы не можем нанести ответный удар без Пири, и не можем найти Пири без Фойла». «Я дал указание», — вмешался Престейн, — «не упоминать Пири публично». «Во-первых, это непросто», — прервал его Даггенхем. «Это общий фонд информации. Во-вторых, сейчас не до прав на собственность. Обсуждается вопрос выживания, и здесь у всех равные права». «Да, Джиз?» Джизбелла МакКуин джонтировала в звездный зал полной решимости и ярости. «До сих пор никаких следов Фойла». «Собор под наблюдением?» «Да». «Доклад бригады команды с Марса?» «Не пришел». «Это совершенно секретное дело», — мягко заметил Ян Кьёвилл. «У вас так же мало секретов от меня, как у меня от вас», — усмехнулся Даггенхем. «Постарайся опередить разведку с этим докладом, Джиз. Иди». Она исчезла. «Кстати, о правах», — проворковал Ян Кьёвилл. «Центральная разведка гарантирует Престейну полную оплату его прав на пире». «Что ты с ними нянчишься, Йовил?» «Наше совещание записывается», — холодно указал Престейн. «Предложение капитана зарегистрировано». Он повернул свое застывшее лицо к Даггенхему. «Вы у меня на службе, мистер Даггенхем. Пожалуйста, оставьте все ваши замечания мне». «И вашей собственности?» — с убийственной улыбкой осведомился Даггенхем. «Вы и ваша проклятая собственность. Мы на грани уничтожения ради вашей собственности. Я не преувеличиваю. Если этой войне не положить конец, то больше уже войн не будет». «Мы всегда можем сдаться», — заметил Престейн. «Нет», — сказал Ян Кьёвилл. «Этот вариант уже обсуждался, и его отклонила штаб-квартира. Нам известны дальнейшие планы внешних спутников. Они включают тотальную эксплуатацию внутренних планет. Нас просто-напросто выпотрошат, а потом выкинут за ненадобностью. Сдаться — все равно, что погибнуть». «Но не для Престейна», — добавил Даггенхем. «Скажем, за исключением присутствующих», — изящно поправил Ян Кьёвилл. «Ну, Престейн», — нетерпеливо потребовал Даггенхем. «Мы ждем». «Прошу прощения, сэр». «Выкладывайте все о пире. У меня есть идея, как выманить Фойла, но для этого необходимо знать все факты». «Нет», — сказал Престейн. «Что нет?» «Я принял решение воздержаться от выдачи информации о пире». «Боже всемогущий! Престейн, вы спятили? Сейчас не время ломаться». «Все очень просто, Даггенхем», — заметил Ян Кьёвилл. «Мое сообщение указало Престейну, как улучшить свое положение. Вне всякого сомнения, он намеревается предложить эти сведения врагу в обмен на имущественные выгоды». «Неужели ничто не может вас тронуть?» — презрительно бросил Престейну Даггенхем. «Неужели у вас ничего не осталось, кроме собственности?» «Уйди, Джиз, все пропало». Джизбелла снова джонтировала в звездный зал. «Доклад бригады командоса», — сказала она. «Мы знаем, что случилось с Фойлом. Он у Престейна». «Что?» Даггенхем и Ян Кьёвилл вскочили на ноги. «Он покинул Марс на частной яхте, был сбит и подобран престейновской воргой». «Будь ты проклят, Престейн!» — вскричал Даггенхем. «Так вот почему...» «Подождите!» — приказал Ян Кьёвилл. «Посмотрите на него. Он, судя по всему, впервые это слышит, Даггенхем». Лицо Престейна посерело, как пепел. Он попытался подняться и тяжело свалился назад в кресло. «Оливия!» — прохрипел он. «С ним! С этим подонком! Престейн! Моя дочь, джентльмены, некоторое время занималась определенной деятельностью. Семейный порок, кровь. Я закрывал глаза. Почти убедил себя, что ошибаюсь. Я... Но Фойл — грязь, мерзость. Его надо уничтожить!» Голос Престейна перешел в визг и сорвался. Его голова неестественно запрокинулась назад, как у повешенного, тело забилось в конвульсиях. «Эпилепсия», — коротко бросил Янг Йовел. «Подайте ложку, мисс МакКуин. Живо!» Он вытащил Пристейна из кресла, уложил на полу и засунул ложку между зубами, чтобы уберечь язык. Приступ прошел так же внезапно, как и начался. Дрожь прекратилась. Пристейн открыл глаза. «Ничего страшного», — пробормотал Янг Йовел, убирая ложку. «Еще некоторое время он будет не в себе». Неожиданно Пристейн заговорил слабым монотонным голосом. «Пирофорный сплав. Пирофору — металл, который испускает искры, когда его скоблят или трут. Пирия испускает энергию, отсюда Е — символ энергии. Пирия — твердый раствор трансплутониевых изотопов. Его открыватель был убежден, что получил эквивалент первичного протовещества, давшего начало Вселенной». «О, Боже!» — воскликнула Джизбелла. Даггенхем жестом прервал ее и склонился над Пристейном. «Как подвести его к критической массе? Каким образом высвобождается энергия?» «Как создавалась энергия в начале времен?» — бесстрастно произнес Пристейн. «Через волю и идею». «Уверен, что он христианин-подвальник», — тихо заметил Даггенхем Янг Йовелу. Он повысил голос. «Объясните». «Через волю и идею», — повторил Пристейн. «Пирия можно детонировать лишь психокинетически. Его энергия высвобождается мыслью. Нужно захотеть, чтобы он взорвался. Направленная мысль. Вот единственный способ». «И нет никакого ключа? Никакой формулы?» «Нет, лишь воля и идея». Остекленевшие глаза Пристейна закрылись. «Боже всемогущий!» Даггенхем ошеломленно стер пот со лба. «Заставит это задуматься внешние спутники, Йовел?» «Это всех нас заставит подумать». «Это дорога в ад», — прошептала Джизбелла. «Так давайте отыщем эту дорогу и зайдем с нее. У меня есть предложение, Йовел. Фойл возился с Пири в своей лаборатории в соборе, пытаясь анализировать его». «Я рассказала тебе об этом по строжайшему секрету», — гневно вспыхнула Джизбелла. «Прости, дорогая, теперь не время церемониться. Гляди, Йовел. Какие-то остатки этого вещества должны были сохраниться, остаться вокруг нас. В растворе, как пыль. Надо детонировать эти остатки и взорвать цирк Фойла к чертовой матери». «Зачем?» «Чтобы выманить его. Где-то же он спрятал основную массу Пири. Он примчится, чтобы спасти свое сокровище». «А если взорвется все?» «Не может быть. Пири в сейфе из инертсвинцового изомера. Возможно, он не весь внутри». «По словам Джиз, весь. Так, по крайней мере, рассказывал Фойл. Нам придется рисковать». «Рисковать?» — воскликнул Янг Йовел. «Мы рискуем всю Солнечную систему превратить в сверхновую. А что остается делать? Выбирай любой путь, и это будет путь к уничтожению. Есть у нас выбор?» «Мы можем подождать», — предложила Джизбелла. «Чего? Пока Фойл не взорвет нас своими экспериментами? Мы его предупредим. Нам неизвестно, где он. Найдем. Как скоро? Разве это не риск? А пылинки Пири вокруг нас будут ждать, пока кто-нибудь не превратит их случайно в энергию? А если сейф взломают джек-джантеры в поисках добычи? Тогда уже не пыль, а 20 фунтов будут ждать случайной мысли». Лицо Джизбеллы покрылось смертельной белизной. Даггенхем повернулся. «Тебе решать, Йовел». Янг Йовел тяжело вздохнул. «Я боюсь. Будь прокляты, все ученые. Есть еще одно обстоятельство. Внешние спутники тоже занимаются этим. У нас имеются основания полагать, что все агенты отчаянно ищут Фойла. Если мы будем ждать, они могут добраться до него первыми. Да что там, возможно, он уже сейчас у них в лапах. Итак, твое решение. Взрывать». «Нет!» — вскричала Джизбелла. «Как?» — спросил Даггенхем, не обращая на нее внимания. «О, у меня как раз есть человек для такой работы. Односторонний телепат по имени Робин Уэднесбери». «Когда?» «Немедленно. Эвакуируем соседние районы. Новости будут переданы по всей системе. Если Фойл находится на внутренних планетах, он услышит об этом». «Не об этом», — отчаянно проговорила Джизбелла. «Он услышит это. Это последнее, что каждый из нас услышит». Как всегда, возвращаясь после тяжелого, бурного, но выигранного процесса, Регис Шеффилд был доволен и благодушен, словно нахальный петух, только что победивший соперника в жестоком бою. Он остановился у Блэкмана в Берлине, выпил и поболтал там о ходе военных действий. Добавил и еще поболтал в Париже. Основательно посидел в лондонском «Кожа до кости». И в свою нью-йоркскую контору попал уже изрядно навеселе. Миновав узкие коридоры и внешние комнаты, он ступил в приемную, где его встретил секретарь с пригоршней бусинок мимеографов. «Я заткнул их за пояс», — восторженно сообщил Шеффилд. «Осуждены, плюс возмещение всех убытков». Он взял бусинки и стал кидать в самые неподходящие места по всей комнате, включая разинутый рот секретаря. «Как, мистер Шеффилд, вы пили?» «Ничего, сегодня уже работы нет. Военные новости чересчур унылые. Надо оставаться бодрым. Не поскандалить ли нам на улице? Мистер Шеффилд, есть что-нибудь неотложное? Вас ждет в вашем кабинете один джентльмен. Ого! Ему удалось проникнуть так далеко? Шеффилд уважительно покачал головой. Кто он? Сам Господь Бог? Он не представился, но дал мне это. Секретарь протянул Шеффилду запечатанный конверт со сделанной небрежным почерком надписью «Крайне важно». Движимый любопытством, Шеффилд быстро его вскрыл. Внутри лежали две банкноты по 50 тысяч кредитов. Не говоря ни слова, Шеффилд повернулся и ворвался в кабинет. «Они настоящие!» — с порога выпалил он. «Насколько мне известно. Ровно 20 таких купюр выпущено в прошлом году. Все хранятся в земном казначействе. Как они к вам попали?» «Мистер Шеффилд?» «Кто же еще? Как они к вам попали?» «Взятка». «Зачем?» «Я полагал, они могут пригодиться». «Для чего? Для других взяток?» «Если законную оплату считать взяткой». «Я сам устанавливаю размер платы», — отрезал Шеффилд и кинул бумажки Фойлу. «Достанете их снова, если я решу взять ваше дело, и если я решу, что могу быть настолько вам полезен». «В чем суть вашей проблемы?» «В преступлении. Пока не уточняйте». «И?» «Я хочу прийти с повинной». «В полицию?» «Да». «Какое преступление?» «Преступление. Назовите два». «Грабеж и изнасилование». «Еще два». «Шантаж и убийство». «Еще». «Измена и геноцид». «Это исчерпывает ваш реестр?» «Пожалуй. Хотя, возможно, когда мы станем уточнять, вскроется еще несколько». «Я вижу, вы времени зря не теряли. Либо вы принц злодеев, либо сумасшедший». «Я был и тем, и другим, мистер Шеффилд». «Почему же вы решили сдаться в руки правосудия?» «Я пришел в себя», — с горечью ответил Фойл. «Я имею в виду не это. Преступник никогда не сдается, пока его не настигли». «Вас явно не настигли. В чем тогда дело?» «Произошло самое ужасное, что может случиться с человеком. Я подхватил редкое заболевание — совесть». Шеффилд фыркнул. «Это может плохо кончиться». «Уже кончилось. Я понял, что вел себя как зверь. И теперь желаете искупить вину?» «Нет, все не так просто», — мрачно изрек Фойл. «Собственно, поэтому я пришел к вам. Для коренной переделки. Человек, который ставит свои решения выше общества — преступник. Человек, нарушающий морфологию общества — рак. Бывают цепные реакции. Искупить вину наказанием недостаточно. Все еще нужно расставить на свои места. Если бы положение можно было исправить, просто-напросто казнив меня или отправив обратно в Жоффре Мартель...» «Обратно?» — быстро вставил Шеффилд. «Уточнять?» «Пока не надо. Продолжайте. Похоже, вы мучаетесь душевной болью». «В том-то и дело». Фойл вскочил на ноги и зашагал по комнате, нервно сминая банкноты длинными пальцами. «Все смешалось в одну дьявольскую кашу, Шеффилд. Есть девушка, которая обязана заплатить за ужасные, тягчайшие преступления. То, что я люблю ее, впрочем, не обращайте внимания, она — раковая опухоль, ее необходимо вырезать, как и меня. Видимо, мне придется дополнить свой реестр. Моя личная явка с повинной, собственно, ничего не меняет». «Черт подери, о чем вы? Что за чушь?» Фойл поднял глаза и пристально посмотрел на Шеффилда. «Одна из новогодних бомб только что вошла в ваш кабинет и заявляет: «Пожалуйста, сделайте все, как было. Соберите меня снова и отправьте домой. Восстановите города, которые я стерла с лица земли, людей, которых я уничтожила». «Вот зачем я хочу нанять вас. Не знаю, как ведут себя преступники, но спокойно и благоразумно, как здравомыслящий бизнесмен, которому не повезло», — с готовностью подсказал Шеффилд. «Абсолютно ясно. Вы не профессионал, а любитель, если преступник вообще. Мой дорогой сэр, пожалуйста, будьте благоразумны. Вы приходите ко мне, сумасбродно и несдержанно обвиняя себя в грабеже, насилии, убийстве, геноциде, измене, еще бог весть в чем. Неужели вы ожидаете, что я всему этому поверю?» Внезапно в кабинет джонтировал личный секретарь Шеффилда Банни. «Шеф!» — возбужденно затараторил он. «Подвернулось нечто совершенно новое. Джант-камера. Два типа подкупили кассира сфотографировать внутренние помещения земного кредитного...» «О, простите, я не заметил, что у вас...» Банни неожиданно замолчал и широко раскрыл глаза. «Фурмайл!» — воскликнул он. «Что? Кто? Как? Вы не знаете его, шеф?» Банни запнулся. «Это Фурмайл с Цериса. Гулли Фойл». Больше года назад Региса Шеффилда как тетиву лука гипнотически взвели для этой минуты. Его тело было готово реагировать мгновенно. С быстротой молнии Шеффилд поразил Фойла тремя ударами. В висок, горло, пах. Заранее было решено не полагаться на оружие. Его могло не оказаться под рукой. Фойл упал. Также мгновенно Шеффилд расправился с Банни. Затем он плюнул на ладонь. было решено не полагаться на наркотики, их могло не оказаться под рукой. Его слюнные железы под воздействием раздражителя выделяли антиген. Шеффилд разорвал рукав Фойла, глубоко процарапал ногтем его локоть и втер в рану слюну, вызывая анафилаксию. Странный крик сорвался с губ Фойла. На его лице выступила багровая татуировка. Прежде чем оглушенный секретарь успел пошевельнуться, Шеффилд взвалил Фойла на плечо и джонтировал. Он материализовался в самом центре пятимильного цирка в соборе Святого Патрика. Это был дерзкий, но рассчитанный ход. Здесь его стали бы искать в последнюю очередь, и в то же время именно здесь, скорее всего, и находился Пири. Шеффилд был готов к любым встречам, но цирк оказался пуст. Тут уже похозяйничали грабители. Гигантские шатры выглядели потускневшими и заброшенными. Шеффилд вбежал в первый попавшийся из них и очутился в походной библиотеке Формайла, наполненной сотнями книг и тысячами блестящих мемеобусинок. Джек Джантеров не интересовала литература. Шеффилд свалил Фойла на пол и только тогда достал из кармана пистолет. Веки Фойла затрепетали, глаза открылись. «Я ввел наркотик», — быстро сказал Шеффилд. «Не вздумай джонтировать. Не шевелись. Предупреждаю, ты у меня в руках». Плохо соображая, что к чему, Фойл попытался подняться. Шеффилд мгновенно выстрелил и опалил его плечо. Фойла швырнуло на каменный пол. В ушах шумело, по жилам текла отравленная кровь. «Предупреждаю», — повторил Шеффилд. «Я готов на все». «Что вам надо?» — проговорил Фойл. «Две вещи. 20 фунтов пири и тебя. Тебя самого больше всего». «Псих, проклятый маньяк! Я пришел к вам с повинной. Сдаваться. Отдать добровольно». «Отдать ВС? Чему? Внешним спутникам? Произнести по буквам?» «Нет», — еле слышно пробормотал Фойл. «Мне следовало догадаться. Шеффилд. Патриот. Агент ВС. О, я болван». «Ты самый ценный болван на свете, Фойл. Ты нужен нам еще больше, чем Пири. Про Пири мы мало что знаем. Зато нам отлично известно, кто ты». «О чем вы? Что вы несете? Господи, ты ничего не знаешь, да? Итак, ты ничего не знаешь и не подозреваешь. Что?» «Послушай», — Шеффилд говорил громким, резким голосом, «вернемся на 2 года назад. Гибель Номада. Наш крейсер снял тебя с обломков Номада, единственного, кто остался в живых». «Значит, Номад уничтожил корабль ВС?» «Да. Не помнишь?» «Я ничего не помню об этом. Я не мог вспомнить, сколько ни пытался. Сейчас объясню, почему. У капитана крейсера родилась идея. Тебя должны использовать, превратить в подсадную утку, понимаешь? Таким же полумертвым, как нашли тебя, выбросили в космос с работающим маяком. Ты передавал сигнал бедствия и молил о помощи на всех волнах. Согласно замыслу, крейсер подстерегал в засаде любой корабль ВП, который придет на твое спасение». Фойл начал смеяться. «Я встаю», — прохрипел он. «Стреляй, сволочь, я встаю». Он с трудом поднялся на ноги, зажимая раненое плечо. «Итак, Ворга все равно не мог меня спасти». Фойл страшно оскалился. «Из меня сделали всего лишь подсадную утку. Ко мне нельзя было подходить. Я был приманкой в западне». «Не правда ли смешно? Номад никто не имел права спасать. Следовательно, у меня нет никакого права на месть». «До тебя все еще не дошло», — взревел Шеффилд. «Номада там и в помине не было. Тебя выкинули из крейсера в 600 тысячах миль от Номада». «В 600 тысячах?» «Номад находился слишком далеко от основных путей. Итак, ты оказался в космосе. Крейсер отошел назад, не спуская с тебя глаз. На скафандре мигали фонари. Ты молил о помощи, на всю мощь передатчика. Затем пропал». «Пропал? Исчез. Ни огней, ни сигналов. Крейсер вернулся для проверки. Ты исчез без следа. Потом мы узнали, ты вернулся на Номад». «Невозможно». «Да пойми же, черт подери», — яростно прошипел Шеффилд. «Ты джонтировал в космосе. Полуживой, на грани смерти, в бреду. Ты джонтировал 600 тысяч миль в абсолютной пустоте. Сделал то, что до тебя никому не удавалось. Одному Богу известно, каким образом. Да ты и сам не знаешь, как это произошло. Но мы узнаем. Я заберу тебя на спутники. Там мы узнаем, в чем секрет, даже если нам придется вырывать его раскаленными клещами». Он перебросил пистолет в левую руку, правой схватил Фойла за горло. «Но сперва нам нужен Пири. Ты отдашь его Фойлу. Не тешь себя надеждой». Он наотмашь ударил Фойла рукояткой пистолета. «Я на все пойду. Не сомневайся». Он снова ударил Фойла, холодно, расчетливо. «Ты жаждал наказания? Ты его обрел?» Банни соскочил с общественной джант-площадки и помчался к главному входу нью-йоркского филиала центральной разведки, как испуганный кролик. Проскочив через внешний кордон охраны, через защитный лабиринт, он ворвался во внутреннее помещение. Его преследовали по пятам. Впереди выросли мрачные фигуры. Охранники окружили его со всех сторон и спокойно ждали. Банни начал кричать: «Йовил! Йовил! Йовил!» Продолжая бежать, он метался между столами, опрокидывая стулья и создавая страшный шум. При этом он продолжал истошно орать: «Йовил! Йовил!» Когда его скрутили, появился Янг Йовил. «Что все это значит?» — рявкнул он. «Я приказал, чтобы мисс Уэднесбери работала в абсолютной тишине!» «Йовил!» — закричал Банни. «Кто это?» «Секретарь Шеффилда». «Что? Банни?» «Фойл!» — взвыл Банни. «Гули Фойл!» Янг Йовил покрыл разделявшие их 50 футов ровно за 1,66 секунды. «Что, Фойл? Он у Шеффилда. Когда? 1/2 часа назад. Почему тот его сюда не привел?» «Не знаю. Кажется, он агент ВС». «Почему не пришли сразу?» «Шеффилд джантировал с Фойлом, нокаутировал его и исчез. Я искал. Повсюду. Джантировал в 50 мест за 20 минут». «Любитель!» — презрительно воскликнул Янг Йовил. «Почему вы не предоставили это профессионалам? И все-таки я нашел их». «Нашли? Где?» «Собор Святого Патрика. Шеффилду нужен...» Но Янг Йовил крутанулся на каблуках и уже бежал по коридору с криком: «Робин! Робин! Остановись!» В этот миг его уши заложило грохотом взрыва.